Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и ведущий вечерней программы «Радио России Иваново» Константин Колоколов. Сегодня в России отмечается День неизвестного солдата. Это плюс к тому, что много сегодня разных других дат. Но вот во многих городах страны почтили память героев Великой Отечественной войны. И в нашем городе, естественно, тоже. Дата была выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен у стен Кремля. У нас в студии сегодня Ольга Чебоксарова, руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества поисковой движения России и командир сводного поискового отряда «Эхо» по Ивановской области. Ольга Александровна, здравствуйте. Добрый вечер. Вот такая дата, она памятная, она грустная, она есть и она продолжает оставаться. Почему остаются неизвестные солдаты? Вот такой вопрос, конечно, он большой и общий, и я понимаю, что в двух словах им не ответить, и вы, и люди, которые с вами вот воплощают жизнь, деяния, которые позволяют узнавать имена неизвестных героев, да, вот как долго продлится эта работа, может продлиться эта работа? Это очень большой сложный вопрос, неизвестные солдаты. Грустно, печально, что они неизвестные. Когда-то они были известные с именами, фамилиями. А почему они стали неизвестными? Ну, могу вам сказать, что в ходе проведения полевых поисковых работ поисковики поднимают, так мы называем, процесс. Термин такой, да? Да, поисковый термин специальный. Поднимают останки погибших воинов. Как можно определить его имя, фамилию, отчество, то есть как определить личность? По личному опознавательному знаку, солдатскому медальону, в который помещался вкладыш, а уже во вкладыше указывалось рукой солдата, зачастую он сам писал, его фамилия, имя, отчество, год рождения, призыв, ближайшие родственники, их адрес, ну, ряд еще некоторых сведений. На чем он писался? Это такая тоненькая-тоненькая бумажка. Стандартный бланк выдавался, медальон и стандартный бланк. Не у всех они были. Еще и считалось, что не очень хорошая эта примета. Если заполнишь такой бланк, то обязательно погибнешь, призовешь к себе смерть. И зачастую находится воин, находится смертный медальон с пустым бланком. То есть он не заполнил этот бланк. Ну и надо понимать, что достаточное время прошло уже с времени Великой Отечественной войны. Бумага разрушается, медальон разрушается. Если солдат не плотно прикрутил крышечку, туда попадает влага. Все это бумаги, естественно, не на пользу. И тогда этот солдат переходит в разряд неизвестных солдат. Он неизвестный воин. Конечно, существовали еще и другие носители информации о солдатах. Красноармейская книжка, например. Но это более еще хрупкий документ. И к тому же он ничем не защищен. Да, абсолютно правильно. Все зависит от агрессивности земли. Если она щадящая, то документ может, в принципе, сохраниться и, возможно, прочитать данные солдата. Если земля агрессивная, большая кислотность, то документ пропадает. И этот солдат становится неизвестным. Ну, такая вот статистика существует поисковая, что на 100 солдат мы поднимаем 10 медальонов и читаем одно имя. Вот так. Ну, то есть одно из 100 имен становится известно. Примерно, да, так. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира, именно в таком формате мы сейчас работаем, 93-69-20. Беседуем мы о Дне неизвестного солдата, беседуем с человеком, который занимается увековечением памяти, и вот именно тех неизвестных солдат, в том числе, работой большой, нужной и работой сложной. Сегодня прошли торжественные мероприятия, сегодня прошли мероприятия наверняка и с вашим участием. Что вы организовывали, в чем принимали участие? Да, сегодня уже стало традиционным возлагать цветы к могиле неизвестного солдата у нас в Иванове. Наши ребята, курсанты патриотических клубов «Дети Отечества» из Савина и приволжские ребята из клуба «Патриот», от имени всех поисковиков туда приехали и возложили цветы. И второе большое мероприятие, в котором участвовало более 200 человек, сегодня случилось у нас на Ленинградской 2, это Центр развития дополнительного образования детей, вечер памяти, посвященный ивановцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Очень трогательное мероприятие. Мы стараемся все мероприятия делать от души, все мероприятия делать для тех, кто к нам приходит, для молодежи, для детей войны, так называемая категория. Это те люди, которые в детстве потеряли своих отцов. И вот, в частности, сегодня на нашем мероприятии присутствовала Любовь Михайловна Короткова. Очень интересная история. Всю жизнь ее семья считала, что Михаил Васильевич Иванов, отец семейства, пропал без вести. Ждали всю жизнь. Ждали и надеялись. Пропал без вести, значит, не убит. Ну, что-то, может быть, какой-то другой исход. Они надеялись. И сегодня Любовь Михайловна получила вести 42-го года. Есть место захоронения ее отца. Он погиб в бою. Ну, казалось бы, прошло много времени. Он погиб в 42-м году. Что это за известие для семьи? Все равно надо понимать, что да, он, вероятно, погиб на войне, но как это случилось, где захоронен? Поверьте, это очень важно для родственников. Они могут наконец-то туда приехать, положить цветы на могилу отца, и для них история вот этого поиска, этой безвестности, она закончилась. Они знают, что это участник Сталинградского сражения, и захоронен он под Сталинградом. И еще одна история с ивановцем Крыловым Михаилом Герасимовичем. Он ушел на фронт очень молодым, он 24-го года рождения. В 20 лет у него уже была серьезная награда – орден Красной Звезды и чуть позже – медаль за отвагу. И получилось так, что в боях за Молдавию, на территории Молдавии в 44-м году, он эту медаль потерял. Он эту медаль потерял, дошел до победы, вернулся в наш город. К сожалению, очень недолго пожил после победы. В 46-м году скончался от полученных ран. И так случилось, что поисковики Республики Молдовы в этом году, как раз в августе месяце, нашли потерянную медаль Крылова Михаила Герасимовича. Медаль была в Москве передана нашим бойцам ивановским. И сегодня на мероприятии в торжественной волнующей обстановке эта медаль была вручена родным племянникам солдата. Прямых наследников у него не было, он был молод, а потом вот пришел ранен. Но племянники с волнением эту награду приняли. И, к сожалению, они не застали, конечно же, Крылова Михаила Герасимовича в живых. Они не знают, как он выглядит, каким он был вообще. Фотографий в семье не сохранилось. И вот теперь, как напоминание о подвиге нашего ивановца, в его семью передана вот эта медаль. Ну, это, я думаю, что это для них очень большое событие. А вот интересно, как была найдена медаль во время тоже поисковых работ? Да, это поисковый отряд «Август», ребята из Молдавии. Они как раз проводили поисковые работы в местах боев очень интенсивных. Там в несколько раз превосходящие силы вермахта пытались прорвать нашу оборону. Около 250 защитников Отечества остались в полях, именно в том месте. Ну вот Михаилу Герасимовичу повезло, он остался в живых, немцы не прошли, не прорвали нашу оборону, а медаль как раз потерялась именно в том бою. Это было 26 августа 44 года. Ну, удивительная история, потому что механически медаль потерялась. Конечно, она могла потеряться и никогда не найтись, но то, что она сохранилась, во-первых, во-вторых, ее нашли, передали, нашли ее владельца. Вот это очень интересно, конечно. Но таких историй случается не так достаточное, много, нет, достаточное нет? количество, я вам хочу сказать. И в случае с этой семьей тоже вот что получилось. У них сейчас очень сложный период в жизни. И вот эта медаль, мне кажется, как-то укрепила их семью. Вот сегодня они стояли у нас на сцене, волновались, плакали, слезы текли, конечно. Это очень волнительное мероприятие. И, наверное, обладание вот этой медалью, этой реликвией, все-таки как-то поможет им вот в непростой ситуации, в которой они сейчас находятся. Хорошо бы так и было. Интересно, сколько людей участвовали вот в этом процессе, от момента находки до момента передачи этой медали. Можно подсчитать? Ну, я попробую подсчитать. Наши молдавские коллеги числом около 20 искали, нашли. Далее два человека, делегаты, отправились в столицу. Далее из столицы наш боец привез ее сюда. Здесь был написан сценарий, здесь были подключены тоже люди, которые передавали, волновались вместе с семьей. Ну, человек, наверное, около 40 во всем этом приняли участие. И плюс еще те люди, которые знали, сочувствовали, их тоже можно отнести к тем, которые поучаствовали в данном мероприятии. Еще к ним можно отнести, наверное, тех людей, которые вообще присутствовали на сегодняшнем мероприятии, которые вот это видели и узнали эту историю. Это очень хорошая публика, которую мы всегда приглашаем. Мы любим работать и умеем работать с подростками, с молодежью. 90% в нашем зале – это как раз подростки и молодежь. И я со сцены хорошо видела глаза этих молодых людей. Глаза были не в телефонах, они не разговаривали друг с другом. То есть их настолько захватили события, которые у нас, о которых было рассказано, которые происходили на сцене. Большие мальчики плакали. Ну, вот как, на ваш взгляд, можно ли вот такие мероприятия называть патриотическим воспитанием? Несомненно. Можно 100 раз сказать слово «патриотическое воспитание», от этого не изменится ничего. А если делать дело, которое полезно нашему государству, нашему городу, отдельным людям, отдельным гражданам, вот это уже патриотическое воспитание. Да, наверное, это именно то, не то, чтобы можно было потрогать, но это оставляет след в памяти. Да? Это формирует в том числе у человека видение не всего окружающего вокруг, а видение такое вот через время и через пространство. Несомненно. Я очень люблю наблюдать, к примеру, за нашей молодежью, которая принимает участие непосредственно в полевых поисковых работах. И вот когда мы находим солдата, когда они прикасаются руками к останкам героя, ну, меняется все. У нас слезы в раскопе, причем это не стыдно, это нормально. Когда мы видим человека, а мы видим именно человека, который упал много лет назад вот в этом месте, который иссечен осколками, которого там на вылет прошили пули, мы понимаем, как он умер, но становится бесконечно его жалко. И мы понимаем, что если бы вот сейчас здесь он не лежал, то победы могло бы и не быть. Или она могла быть, но другого числа, другого года. То есть все эти солдаты своей смертью приблизили победу. И наши подростки, держа в руках вот эти вот частички победы, они абсолютно меняются. Я хотел бы сделать небольшую музыкальную паузу. У нас, естественно, тематичная песня для того, чтобы вот, ну, еще раз окунуться в атмосферу сегодняшнего дня. Thank you. Радио России Иваново продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в студии Ольга Чебоксарова, руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества поисковое движение России. И говорим мы о событиях, которые приурочены к дню неизвестного солдата, да, который отмечается сегодня. Сейчас первые числа декабря, и наверняка у вас есть что сказать, что хорошего произошло в этом году, да, какие, в каких мероприятиях и какие дела вы сделали для вот увековечения памяти. Да, уже можно подводить итоги, близится завершение этого года. Хочу сказать, что, как и каждый год, ивановские поисковики провели несколько экспедиций в местах боев Великой Отечественной войны. Мы работаем в Новгородской области, попробовали в этом году поработать в Республике Карелия, работаем очень активно в Смоленской области, в Ленинградской области. Получается, что за полевой этот поисковый сезон поисковые отряды Ивановской области в совокупности подняли останки около 100 наших солдат. Вот как раз вопрос о неизвестных солдатах. Вот из 100 солдат в этот раз в виде исключения, наверное, так получилось, очень удачно сложились для нас обстоятельства, 14 имен было открыто. 14 имен – это очень много. Интересный случай в Ленинградской области произошел в рамках Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ленинградский фронт». Впервые нам попался самодельный медальон. То есть солдат, он, у него не было, видимо, вот этого стандартного пенальчика, в который помещается информация, но он очень не хотел быть неизвестным солдатом. И в свое время он просто от руки на кусочки бумаги, который, видимо, ему был доступен, где-то он его взял, написал свои данные, откуда он, а он был призван, вернее, был рожден в Тверской области, призван из города Ленинграда. И вот, защищая свой город, защищая Ленинград, на его подступах он погиб. Примечательно то, что солдат считался даже захороненным. Его имя выбито на могильных плитах, на мемориале воинском, километрах в трех от этого места, где мы его нашли. Но вот судьба его была такой. Он лежал недалеко от этого мемориала, ровно до лета этого года. Мы подняли его летом. Такие случаи не единичны. Просто список потерь на тот момент пишет командир воинского подразделения и всех перечисляет как захороненных. Он этот список и увековечивается, да, вот на этих плитах? Да, но это не всегда, далеко не всегда, а зачастую, скажем так, не соответствует действительности, к сожалению. Либо наоборот, бывают случаи, когда увековечено, допустим, там небольшое количество людей, а покоится реально гораздо больше. Но это тоже несправедливо. Конечно, нужно увековечивать каждого солдата. Имя каждого должно быть нанесено на плиты братских захоронений. И что касается еще наших выездов в этом году, вот мы попробовали поработать на земле Карелии. В рамках межрегиональной поисковой экспедиции Айталам-Бираминце «Незабытый медсамбат». Ну, там творится совершенно невероятное. Лесовозы ездят по воинским захоронениям. Даже нет, это не воинские захоронения, будем говорить, а госпитальные захоронения времен 42-43 годов. Ничто не указывает там на то, что это захоронение. Это просто участок леса. Но местные ребята исследовали документы, посмотрели, привязались к местности, и мы поняли, какой там пласт работы вообще. Конечно, надо этих солдат оттуда доставать, и, конечно, всех в братское захоронение для того, чтобы они хотя бы на празднике получали свои цветы, свои почести. Вот такой у нас опыт в этом году был. Впервые мы работали вот с такими большими объемами останков. 76 бойцов было поднято. Тяжело, тяжелая работа, но делать ее тоже надо. Каждый год у поисковиков ивановцев непростой, но где-то порядка 6 экспедиций на все поисковые отряды, 6-7. Вот прежде чем спросить, как много человек участвует во всех этих делах, мне интересно спросить, как происходит взаимодействие. Вот вы поднимаете останки бойца из там, Тверской области, там, из Твери. Вы передаете информацию вот каким-то таким же структурам, как ваша, таким же организациям, как ваши, и они у себя ищут родных и близких. Да, я объясню. Они вам передают. Да. Дело в том, что в 2013 году, у нас возникла большая организация «Поисковое движение России». В каждом регионе есть наше представительство, есть человек, который отвечает за поисковую обстановку, скажем так, в каждом регионе. И вот я спокойно могу позвонить своему коллеге в Тверскую область, в Ленинградскую область, и мы напрямую с ним решаем эти вопросы. Надо сказать, что система поиска вообще упростилась. Она упростилась, потому что раньше это было невозможно. Не знали люди, куда обратиться, к какому поисковому отряду. Потому что это у нас в Ивановской области не так много поисковых отрядов. А вот во фронтовых регионах, допустим, Смоленская область, у них 68 поисковых отрядов. То есть где здесь вообще концы находить и правду? А теперь все это очень упростилось, и я могу обратиться, и также могут обратиться ко мне. Ну, то есть есть какой-то один координатор, который... Есть руководитель поискового движения России региональный в каждом регионе. В 83 регионах Российской Федерации есть наши организации, региональные представительства. Которому сходится в этом регионе все... Да, вся информация сходится к нам, к региональным руководителям. И потом мы уже смотрим, что с ней сделать дальше и как вести поиски. Понятно, что вот на территории нашей Ивановской области не проходило никаких боев, но, тем не менее, поисковые отряды есть, они выезжают, они работают на местности, они поднимают останки бойцов, и в зависимости от того, от принадлежности, я так понимаю, да, откуда был этот человек, этот боец, передаются сведения, информация туда. Потом сами останки транспортируются в либо какое-то место захоронения поблизости, либо на место захоронения в тот регион, где он родился. Это зависит уже от каких-то обстоятельств, там, на наличие родственников или это, чего еще? Да, это зависит от желания родственников. Если родственники хотят похоронить своего солдата у себя на родине, в общем-то, никаких проблем сейчас тоже не существует. Есть определенный порядок, определенный оборот документов, не бюрократически, надо сказать. Эти вопросы очень быстро решаются. Вообще, в нашу Ивановскую область... тоже возят солдат, и мы привозили из Смоленской области солдат. И в прошлом году, в текущем году были захоронения, не так давно были захоронения ивановцев из Новороссийска, новороссийские поисковики нашли. То есть этот процесс все равно идет. Но им занимаются родственники или вы им помогаете? Есть какая-то стандартная процедура этого? Есть стандартная процедура. Родственники должны обратиться в администрацию, в данном случае, города Иваново. Администрация города Иваново пишет по месту нахождения солдата администрации того региона и гарантирует захоронение останков с воинскими почестями. В общем, все как положено по закону о воинских захоронениях. И тогда все уже можно, в общем-то, осуществлять. Можно транспортировать останки сюда, к нам. И местная администрация это и делает. Как много людей в нашем регионе участвуют вот в работе ваших поисковых отрядов? И каким образом это происходит? Если говорить о количестве поисковиков, их не так-то много. Я имею в виду тех, которые выезжают в места боев. Но это ведь не только те люди, которые выезжают. Ведь помогают вам в работе и другие люди. Да, конечно. Если брать количественный состав, то около 100 человек, ну, не постоянно это... Количество зависит от наличия средств на поисковую экспедицию, ну и от ряда обстоятельств. Если это взрослые люди, то отпуск, работа тоже здесь может помочь, а может помешать. И еще, вы правы, есть у нас люди, которые не ездят в поисковые экспедиции, которые занимаются тоже увековечением памяти погибших, но другим образом. Наши архивисты, наши эксперты – те люди, которые помогают устанавливать судьбы погибших и пропавших без вести. С 2012 года наш отряд как раз этим занимается. К нам обратились уже свыше 500 ивановцев по поводу установления судьбы пропавшего без вести или погибшего. Вот, казалось бы, погибший, что устанавливает тут судьбу? Но людям хочется знать, где, как, зачастую не знают, где захоронен, знают, что погиб, есть у них такое извещение. Но не более того. И мы в данном случае помогаем. Вот я уже количество озвучила, и хочу сказать, что это еще не окончание нашей работы, потому что звонки продолжаются, и поиск наш продолжается, и в этом направлении тоже. Вот интернет-технологии, я имею в виду то, что наверняка у вас есть и интернет-страничка какая-нибудь в соцсетях. Насколько это помогает вот в нынешних условиях? Потому что если раньше были адреса, потом телефоны, потом какое-то вот, ну, человеческое общение, которое имело границы, а сейчас, по большому счету, ну, можно откуда угодно обратиться к кому угодно. Насколько это помогает в вашей работе? Да вообще теперь средства коммуникации, слава богу, очень быстро, то есть мы налаживаем очень быстро контакт. Если кому-то что-то нужно помочь найти или другую какую-то проблему решить, то посредством социальных сетей, в частности, этот вопрос решается, ну, быстро, очень быстро. Действительно, не стоит время тратить на звонки, на поиски адресов. В общем-то, вопрос такой риторический. Конечно, информационные системы здорово помогают, что говорить. Но с другой стороны, ведь для того, чтобы что-то найти, нужно поискать. И вот вы говорите о тех людях, которые работают в архивах, в том числе удаленно, с помощью компьютера. Ведь это тоже нужно сделать. Да, и решить совершенно конкретную задачу. Найти, выяснить судьбу, ну, отдельно взятого человека. Это тоже, наверное, не так просто. Даже при наличии интернета, при наличии каких-то списков Министерства обороны и так далее, которые уже оцифрованы сейчас и доступны. Да, слава богу, Министерство обороны здесь продолжает работу, продолжается оцифровка данных о солдатах-участниках Великой Отечественной войны, и это здорово помогает нам, поисковикам. И вы правильно заметили, нужно еще уметь владеть вот этими приемами и уметь найти в их базе данных, в данных Министерства обороны, сведения о том человеке, которого разыскивают родственники, сведения о нем. У нас есть специалисты, которые давно этим занимаются, которые, в общем-то, профессионалы высокого класса. И если сядут за компьютер и войдут в эти информационные системы два человека, обычный человек, который, ну, никогда этого не делал, будем говорить, и человек, который этим занимается уже много лет, результаты могут быть, поверьте, очень разными. То есть непрофессионал может не найти ничего. А наш человек все-таки докопается до истины. Но хочу сказать, что не всегда это получается по той простой причине, что документы на человека могут просто отсутствовать. Был человек и нет человека. И в базе данных Министерства обороны лишь только несколько слов. Пропал без вести. Все. И на этом вот поиск останавливается? Пока да. Пока останавливается. Я не знаю, не могу сказать именно вот нашим ивановцам ответ, которым был от нас, от нашего отряда, пропал без вести, будет ли когда-то другой ответ? Возможно, будет. Пропавшие без вести, они у нас в отдельной базе, и мы ждем, проверяем каждый раз, а вдруг Министерство обороны выложило информацию конкретно вот об этих людях. Мы это тоже держим на контроле. Но понимаем, что всех никогда не найдем информацию обо всех. Надо понимать, что 41-42 год, что у нас творилось, и как документооборот велся в войсках. Все было очень сложно. Но, тем не менее, заявки к вам поступают, да, люди интересуются, да, судьбой своих родственников. Ведь это же все не на ровном месте, да? Одно дело – ваш собственный энтузиазм, а другое дело – это обращение людей, которые ищут своих родственников. И эти обращения есть? Эти обращения есть. Я могу констатировать тот факт, что, допустим, к памятным каким-то датам они более массово, скажем так, к нам поступают накануне Дня Победы. Люди понимают, что День Победы – великий праздник, и, в общем, как-то это их сподвигает тоже к нам обращаться. Также скорбная дата 22 июня, тоже у нас всплеск активности. Ну и в течение года, но все равно люди интересуются. Вот каждый, наверное, приходит к пониманию, зачем ему это надо, и что надо сделать именно сейчас, каким-то своим самостоятельным путем. Но, тем не менее, к нам они вот все стекаются, все эти просьбы, все эти запросы. И мы стараемся каждому помочь по мере наших сил. Ну, почему я об этом говорю? Потому что грядет в следующем году 75-летие Великой Победы, Победы в Великой Отечественной войне. И вот наверняка еще один такой вот, ну, повод для того, чтобы к вам обратиться, возникнет. Ну, не надо ждать этого повода. Абсолютно это не повод. Пожалуйста, обращайтесь всегда. Мы готовы к сотрудничеству. Мы стараемся помогать и будем это делать. Хочу сказать, что для поисковиков вот эти вот памятные даты и круглые даты, победные даты, они, в общем-то, ничем особенным не являются, так как наша работа идет на постоянной основе. Мы не привязываемся вот этим, к этим красивым датам, мы просто работаем. Ну, уж так вот мы решили делать, и это уже часть жизни, которую от самой жизни отделить невозможно. Поэтому обращайтесь, не ждите. Насколько вы приветствуете добровольцев, которые могут к вам прийти и помочь в вашей деятельности, и насколько количество таких людей вообще находится? Идут к вам люди помогать? Да, к счастью, к нам идут люди, к нам идет молодежь. Вообще хочу сказать, что люди любого возраста находят свое применение у нас в отряде, у нас в поисковом движении России. Не все ездят копать, как я уже говорила. Кому-то интересно копать, кому-то интересно сидеть в архивах. Кто-то может помочь на мероприятии. Обращения, да, постоянные. И нет-нет, да, люди вот хотят как-то приложить свои усилия в деле по увековечению памяти погибших. Мы только это приветствуем, мы никогда не говорим «нет». Мы работаем, мы смотрим на человека. Так получается, что те, кто к нам обратился, за редким исключением остаются с нами до конца, идут уже до конца с нами. Они не уходят. И вот насколько и вообще существует какая-то такая тенденция интереса молодежи к этому? Вы можете за какие-то последние годы сказать, что больше молодых людей стало интересоваться этим, больше людей к вам приходит и предлагает помощь, или меньше, ну, или примерно одинаковое количество? Я хочу сказать, что мы сами идем к молодежи. Мы не ждем, чтобы молодежь шла к нам. Мы сами рассказываем о войне. Мы сами рассказываем, в частности, в образовательных учреждениях, что такое поисковая работа, как работают поисковики, насколько это важно. И вот после этого, конечно, молодежь к нам идет. У нас, нам повезло, нашему отряду, у нас никогда нет недостатка в молодых людях. Молодых, сильных, инициативных, с хорошей совестью. Но они как-то вот всегда, если действительно один раз съездили с нами, то уже с нами остаются. Вообще, надо сказать, что, наверное, самый большой наш отряд, нас свыше 40 человек. Не все одновременно, конечно, могут выехать в экспедиции. Люди тоже и работают, и занимаются какими-то, бывает, своими делами в период экспедиции. Но все-таки нас много, мы сила, и хотим стать еще сильнее, поэтому приглашаем и берем всех желающих. Я не спросил о том, сколько у нас поисковых отрядов в нашем регионе, в нашей Ивановской области. Ивановская область не такая большая, как Смоленская. Я уже говорил, Смоленская свыше 60, у нас 4. У нас 4 отряда. Да. Но, тем не менее, они работают, они выезжают, да, да. Они занимаются поисками. Да. И эта работа, ну, я так понимаю, что это все равно сезонная работа, она в основном летняя. Она весенне-осенняя, скажем так. Весенне-осенняя. Да, летом, конечно, тоже, но основные наши поисковые экспедиции – это весна, когда только стаял снег, когда еще видно те самые раны войны, они никуда не ушли, видно воронки, видно траншеи, ну, естественно, оплывшие уже, но все-таки вот эти следы войны присутствуют. Очень видно, и мы любим весной работать. И осенью, когда уже не так жарко, когда уже трава падает, вот тоже основной пик нашей работы. Ну, летом тоже вот выехали, попробовали в Карелии. Наверное, будем продолжать. Ну, и грех не спросить о планах на следующий год. Мы сказали о том, что будет отмечаться 75-летие Победы, но вы, как вы уже сказали, что не привязаны к этому празднику. В любом случае, наверняка есть у вас какие-то планы по деятельности, есть какие-то уже договоренности, куда вы, возможно, собираетесь поехать. Да, планы, конечно же, есть. Во-первых, мы будем продолжать работу по установлению судеб наших ивановцев, которые погибли и пропали без вести. Поток этих обращений от родственников продолжается. Я просто вот планирую, прогнозирую активный всплеск, будет у нас работа. Также все наши поисковые экспедиции, все наши вахты памяти, всех вот указанных отрядов, они тоже будут проходить на тех территориях, на которых привыкли работать наши отряды. Это Смоленская, это Новгородская, это Карелия. И в этом году, скорее всего, Тверская область. Ну, скорее всего, по крайней мере, мы пока планируем. Вообще, надо сказать, что поисковое движение России на территории Ивановской области осуществляет 8 проектов по увековечению памяти погибших. Мы работаем из базы данных пленных, и мы работаем, самый любимый наш проект «Наследники Победы» – это вообще детсадовцы. Очень интересно работать с такими детьми. Ну, и ряд других проектов. То есть это тоже никуда не девается, это тоже все будет работать по установленному графику. И еще хочу сказать, что буквально вот несколько часов назад я узнала, что наша работа, наше отделение получило на Всероссийском патриотическом форуме государственную поддержку в 1,5 миллиона рублей. И эти деньги, естественно, пойдут вот на реализацию этих проектов. Хотелось бы спросить еще о многом. У нас не так много времени в эфире остается. Но вот вопрос, который мне всегда был интересен. Существует ли за границей, да, вот нашей страны подобные поисковые движения, поисковые отряды? Вот в той же Германии, да, как ни странно, она была нашим врагом в этой Великой Отечественной войне. Есть ли там подобное поисковое движение? Да, у немцев есть поисковики. Надо сказать, что поисковое движение России и немецкие поисковики сотрудничают. У нас есть ряд совместных проектов. Мы копаем на их территории, то есть на территории Германии. Они копают, присоединяются здесь, на территории России, в наших поисковых экспедициях работают. Такое сотрудничество идет. Что касается еще стран, допустим, если брать Белоруссию, то у них копать имеет право только специальный поисковый батальон Белоруссии. То есть там поисковиков как таковых, ну, они есть, конечно же, но самостоятельно вести поисковые работы они не могут. У нас тоже есть отдельный 90-й поисковый батальон Министерства обороны Российской Федерации, который скорее работает нам в помощь, не мы ему. Вот. Но тоже такая практика есть. И что касается вот, ну, остальных каких-то стран, может быть, европейских стран, я не слышала и не работала никогда с поисковиками этих стран. А. То есть про их, да. Ну, как бы Польша тоже участвовала в войне. Ну, про Польшу это вообще отдельная история. Если они сейчас рушат наши памятники, там очень мало осталось видно людей, которые вот этой истерией не заражены. Просто рушатся памятники, летит в тартарары вся память о Великой Отечественной войне. С Польшей сложно. Но на территории Польши тоже был проведен ряд поисковых экспедиций с участием и польских граждан, и наших российских поисковиков. Это было буквально вот в прошлом сезоне поисковом. Ну, в любом случае, какая-то работа есть, но сравнить ее с работой в нашей стране сложно, да, по объему и по... Вот. Что касается объема, могу вам сказать, что вот мы посчитали недавно общую сумму, сколько же поднято останков наших солдат за прошлый поисковый сезон всеми поисковиками России. Это цифра 19 тысяч солдат. Из них 3 тысячи – это люди, у которых... имена, отчество и фамилия. А 16, к сожалению, неизвестный солдат. Ну вот такая статистика, уважаемые радиослушатели. Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать наш разговор, потому что заканчивается эфирное время. И у нас есть немного времени для того, чтобы познакомить вас с прогнозом погоды на завтра. И будем прощаться. Радио России. Иваново. Погода. Завтра, в среду, 4 декабря, в Ивановой области ожидается облачная погода, снег, ветер юго-западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, температура воздуха ночью до минус 7, днем 2-4 градуса ниже 0. Геомагнитное поле спокойное. Вот такую Погоду на завтра обещают синоптики. Я напомню, что мы в нашем вечернем эфире говорили о дне неизвестного солдата, который отмечается сегодня. У нас в гостях была Ольга Александровна Чебоксарова, руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества поисковое движение России в Ивановской области. Ольга Александровна, большое спасибо, что пришли. Спасибо за ваш интересный и содержательный разговор о той работе, которую вы делаете, о которой вы причастны. Это действительно нужная, очень большая и правильная работа. Спасибо вам, что были у нас. Спасибо. Вы слушали Радио России Иваново.